Жеймир вздохнул с облегчением, когда заметил Эл. Она тоже его заметила и даже улыбнулась. Вид, восседающий верхом Миры, заставил его изумиться. Девушка выглядела не просто здоровой. Она была прекрасна, как расцветшая молодая женщина. Она похорошела, словно болезнь была ей на пользу. Жеймир не придал значения ее печальному виду. Он решил, что Мира просто устала. Он схватил ее за руки, но Мира вздрогнула, отдернула их. «Кто тут?» «Это я, Жеймир», — отозвался он. Эл жестами показала ему, что Мира не слышит, как раньше. Она показывала, чтобы он был внимателен к своим действиям. Еще Эл показывала, чтобы он помог Мире сойти. «Я помогу тебе, позволь», — попросил он разрешения у Миры, и она равнодушно согласилась. Мира убедилась, что голос знакомый, поверила, что рядом Жеймир, заговорил с ним. Эл подумала, что вмешиваться не стоит, поэтому отошла в сторону. Она легла на склон, закрыла глаза. Несколько минут отдыха были сейчас так своевременны. Она потеряла дар. Голос Жеймира, переходящий в шепот, заставил ее открыть глаза. Он смотрел испуганно. Он чувствовал еще большую разницу в положении между ними, поэтому не смел требовать. Внутри его существа закипала ненависть. Эл ощутила нарастающую волну. Она села, глядя на него снизу вверх. Я предупреждала. И она все еще жива. «Что она без дара?» прошептал Жеймир тоном человека, потерявшего ценность. «Другой человек. Ей предстоит заново учиться чувствовать и мыслить. И видеть. Как ты можешь быть так холодна? Давайте горевать втроем. Может, завтра явятся слуги владыки и прекратят наши страдания? Что же теперь будет? Что ты хочешь от нас?» «Я ничего не требую, я прошу только подождать. Терпеливо выждать, когда эта волна пройдет». «Не пройдет. Не будет так, как ты задумала. Сама жизнь тебе уже помешала. Настоятель умирает. Мир уже никто не излечит. Он согласился передать Мире свой дар исцелять, если она воспримет его. Я ответил согласием». Эл поднялась. «Нужно спешить. Ты же не собиралась в обитель», — напомнил Жеймир. «Сама жизнь изменила мое решение». Он заметил, как блеснули глаза. «Я пойду вперед. Ваш путь охраняют, я буду ждать вас там». Она стояла в проеме двери. Стояла долго. Мальчик, который проводил ее сюда, почуяв, что лишний, ушел неслышно. Эл замерла. Она смотрела в сумрак комнаты и не видела того, что ждала увидеть. Этот старик не был похож на Мейхела. Он лежал на спине, так смирно, словно уже умер. Эл боялась сознаться, что опоздала. В горле застрял комок, она сдерживала слезы, которые резали глаза. Нет, так нельзя. И все же у нее не хватило духу войти. Она укусила палец на руке, чтобы справиться с волнением. Она даже приготовилась лгать. Сняв свою дорожную одежду, натянув платье, убрав волосы под платок, она ушла, найдя убежище на одном из балконов. Там ее нашел ученик. «Вы пришли просить за кого-то?» Эл кивнула. «Я вам сочувствую. Он не может больше лечить. Он только мучается. Ему не умереть, потому что дар ему не дает. Он еще жив? Он живет вне тела». Эл подняла на него глаза, посмотрела сквозь туман слез. «Где моя одежда?» «Там, где вы ее оставили. Принести?» «Да, благодарю». «Вы не похожи на странницу», — сказал он, уходя. «Я странник», — вдруг произнесла Эл, но он уже ушел. «Я знаю, как ему помочь». И опять она остановилась, прежде чем войти. Опять трудно решиться. Эл ощутила, что наступил момент, который она еще не переживала. Ей еще не доводилось провожать существо столь близкое, так связанное с ней. Она прошла и опустилась на одно колено. Эл взяла его руку, надеясь, что прикосновение вернет его в сознание. Рука освободилась из ее кисти и, скользнув вниз, коснулась голенища сапога. Я знаю эти сапоги. Я подумал, что ты останешься в платье. Произнес уверенный звучный голос. Эл опять проглотила комок. Я знал, что ты рядом. Тебя невозможно ни с кем спутать. Здравствуй, капитан. Его рука беспомощно упала рядом с ее стопой. Он ослаб. Эл подхватила руку в свои ладони. Склонись ниже. Я хочу коснуться тебя. Эл опустилась на оба колена и приложила его руку к своей щеке. Ты красива, произнес он. Ты стала старше. Не плачь. Я не сразу понял, что великой не место среди нас. Прости. Эл перевела дыхание. Я не лгала тогда. Рана была смертельной. Он спас тебя. Что ж, на всю волю владыки. Эл склонилась как можно низко и обняла его. Напрасно пытаешься. Твоя сила меня не убьет. Он говорил с нежностью и благодарностью, а Эл расплакалась. Ты пришла не за тем, чтобы оплакивать меня. Ты хотела помочь слепой девушке. Я так боялась потревожить тебя. Я боялась этой встречи, поэтому опоздала. На год. Теперь неважно. Я виновата в том, что превратила твою жизнь в муку. Я раскаиваюсь в этом. Ты не виновата. Не виновата. Ты предупреждала меня. Я не представляю жизни без встречи с тобой. Ты не виновата, что я влюбился. Я влюбился с первого мгновения, когда увидел в тебе девушку. Я был для тебя мальчишкой, ты позволила сбыться моему желанию и сохранила чувство к другому. Я рад, что это не владыка и не великий, и не король этого мира. Я ревновал напрасно. Ты подарила мне свободу. Твой дар не измеришь. В своих страданиях я виноват сам. Мое невежество. Я знаю, Арис рассказал мне. Ты прожил жизнь как великий. Я сказала недавно, что не знаю, может ли смертный стать великим. Теперь знаю. Мы равны. Она помолчала. Мне не были безразличны твои чувства, Мэйл. Я знаю. Иначе ты бы не плакала. Эл склонила голову ему на грудь. Он нашел силы провести рукой по ее волосам. Я отдам свой дар тебе. Точнее, я верну его. Ты сможешь вылечить девушку сама. Сделай так, как поступила со мной в горах. Тот выстрел был твоим. Мэйл, пожалуйста, лучше я излечу тебя. Нет, я не отдам то, что мне свято. Меня ждет забвение. Я не хочу забывать или начинать сначала. Позволь просто вернуть тебе силы, что ты мне когда-то передала. Дай мне руку, Эл. Эл приподнялась и взяла его за кисть. В этот момент он другой рукой с трудом приподнял что-то. Это был тот кинжал, которым ее ударила Фьюла. Он твой? Да, у кинжала и меча. Рукоятки равной силы. Длина лезвия здесь не важна, только цель и намерение. Возьми, он тебе нужен. Эл приняла оружие и засунула его в голенище. Начнем, я слабею. Я должен быть в сознании. Я. Забудь о своих чувствах, Эл, как ты умеешь. Проводи меня. Эл взяла его кисть. Слушай мой голос, Мэйл. Слушай внимательно. Ты увидишь цепь огней. Не позволяй ей двигаться. Просто иди на нее. Ты увидишь дерево. Оно так велико, что трудно вообразить. Пройди сквозь ствол и позволь потоку силы подхватить тебя. Там выход из миров. Иди. Ты бессмертен. Ты не умрешь. Спасибо. Свет утра моего. Жаль, что я не видел тебя в то утро. Его рука исчезла. Эл сидела перед пустой постелью. Спустя несколько часов в обитель пришли Жеймир и Мира. Эл стали искать, воспитанники нашли ее в комнате наставника, в том же положении. Весть разнеслась мгновенно. Кто-то из старших запретил касаться ее, призывов она не слышала. Она продолжала сидеть так до утра, а потом исчезла.